Встреча состоялась все в том же кабинете, только на этот раз Люциус Малфой был один и с бокалом вина в руке. Поприветствовав меня, мужчина указал на свободное кресло и даже предложил мне выпить, но после отказа он сразу же перешел к делу. «Элион, я вновь вынужден просить тебя присмотреть за Драко. Лорд явно что-то планирует, и я опасаюсь, как бы это что-то не коснулось Хогвартса. Еще бы он не переживал, там Поттер и Дамблдор, а значит, вокруг этого места все неизбежно будет крутиться». При этом Волдеморт докладывать ему о своих планах само собой не станет. Чисто по-человечески Малфоя старшего мне было жаль, только мое собственное положение не лучше. «Без проблем, сэр, я все еще чувствовал себя обязанным ему, за спокойное лето, проведенное так, как мне того хотелось, но почему вы попросту не переведете его в другую школу? Тут все не так просто», — сделав глоток, ответил маг, «Дурмстранг по понятным причинам отпадает, а остальные школы, с языком у Драко особых проблем не будет, мы своевременно озаботились этим вопросом, но и мои возможности по контролю над ситуацией в других местах будут стремиться к нулю. Дамблдор же, при всех своих недостатках не допустит гибели детей, а значит рядом с ним безопасней, как бы парадоксально это ни звучало. Кроме того, за Драко есть кому присмотреть, и подсказанным он явно имел в виду не меня, точнее, не только меня. Северус Снейп, он же вроде из бывших упивающихся, тогда почему он просит о подобной услуге меня, не доверяет бывшему товарищу по оружию? Северус из тех, кто сам толком не знает, чего хочет. Таким людям нельзя доверять, тут же вспомнились мне слова темного лорда. Но это еще не все, продолжил тем временем аристократ и протянул мне небольшой конверт, меня попросили передать тебе это. Кто автор этого послания можно было даже не спрашивать, и так очевидно. Понимание этого факта вызвало у меня немалое любопытство и опасение одновременно. Взяв конверт в руки я, так и не дождавшись никаких дополнительных комментариев, вскрыл его и обнаружил небольшой фиал с как-то хитрой металлической затычкой. Больше внутри ничего не оказалось и, покатав немного флакон в ладони, я перевел взгляд на Люциуса Малфоя. «Я понятия не имею, что это может значить», — предвосхитил мой собеседник незаданный вопрос, «и ты, судя по всему, тоже». Угу, что темный лорд хотел сказать, передав этот предмет, можно было только гадать. В любом случае, просто так он ничего не делает, так что держи эту вещь при себе, что было и без того очевидно. Поэтому, кивнув, я спрятал фиал во внутреннем кармане. И еще одно, с твоим сменщиком все вопросы решены и с этой стороны опасности можешь не ждать, но дальше ты опять сам по себе, так что постарайся не наломать дров в последние дни. В общем, на этом разговор и завершился, тратить время на пустые расшаркивания никто не собирался. Поэтому, покинув особняк, я переместился в косой переулок. Кстати да, за лето я научился аппарировать, времени было достаточно, да и 16-летие уже не за горами. Конечно, сейчас это использовать по-прежнему незаконно, но место людное и отследить в таких условиях перемещение, по сути, нереально. Только если перед носом у Авроров не появиться. Хотя в первый раз аппарировать на значительные расстояния было боязно, но получилось все легко и просто. Немного прошвырнувшись по оживленным улочкам, как-никак скоро начало учебного года и все спешат докупить то, что не успели, я наметил план завтрашнего похода и отправился в ту самую снятую в начале лета комнатку. Тот факт, что владелец при встрече не обратил на меня ровно никакого внимания, был воспринято как хороший знак. Поднявшись наверх и открыв дверь, я вошел в свою комнату. Сейчас она казалась совсем уж крохотной и тесной, к тому же чужой запах явно говорил о том, что в ней жил посторонний. Но ничего, я тут ненадолго. Конечно, с куда большим удовольствием я бы до конца оставался у себя дома, а в идеале вообще ни в какой Хогвартс бы не ехал, но тут ничего не поделать. После долгих размышлений я решил не отзывать Шалис, оставив ее на хозяйстве. Пусть продолжает копаться в руинах, а заодно присматривает за порядком. А отдавать за это часть своей магической энергии мне не жалко, к тому же, Кайрис утверждал, что отследить эту связь со стороны невозможно. Ну и на крайний случай я всегда могу ее отпустить, для этого непосредственный контакт не нужен. Впрочем, она тоже может самостоятельно вернуться к себе. Еще раз обдумывая правильность этого решения и заодно прикидывая, не упустил ли чего важного, я незаметно для самого себя погрузился в сон. На поход по магазинам неожиданно ушло целых полдня. Наверное, дело в том, что я впервые за многие годы не экономил. Правда, все равно приходилось ограничивать себя, чтобы не возникало вопросов, откуда у меня столько денег. После чего я написал письмо старику и в тот же вечер получил обратно оставленные на хранение вещи. Нужно было убрать все лишнее, избавиться от устаревшего и проверить, не организовали ли мне магических сюрпризов. Хотя далеко не факт, что таковые я замечу, но лишняя осторожность еще никому не вредила. Уже на следующий день я стоял на вокзале, и атмосфера мне совершенно не нравилась. И дело не в обычном для этого места шуме и гамме. Скорее наоборот, было довольно тихо, а многие маги выглядели напряженными. Мысленно поставив галочку, что по возможности следует разузнать причины такого поведения, я направился внутрь поезда. Поначалу я собирался, как и в прошлые разы, найти себе свободное купе, но и минуты не прошло, как я пересекся с Седриком Дитгари, который налегке прогуливался вдоль состава. «О, Элион, рад тебя видеть», буквально лучась от энтузиазма, поприветствовал он меня. «Смотри, меня выбрали в старосты». «Поздравляю», буркнул я, после того, как мне весьма настойчиво продемонстрировали значок. «Чего такой кислый?» «Не наотдыхался». «Что поделать, лето имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент». В общем, этот ходячий источник оптимизма в прямом смысле отбуксировал меня до одного из купе, где сидели наши, пара парней из команды по квиддичу и смутно знакомая девушка со старших курсов. Сам же Дитгари тут же убежал, поскольку старосты обязаны следить за порядком в поезде. Поприветствовав присутствующих и получив соответствующий ответ, я закинул свои вещи на полку и устроился на свободном месте. Покончив с формальностями, парни возобновили свой разговор, и только девушка с любопытством поглядывала на меня. Я не сразу вник в суть болтовни, но, как оказалось, тема была затронута весьма интересная, которая к тому же объясняла необычное поведение простых обывателей. «Побег из Азкабана, это же считается невозможным». «Так и есть», — подтвердил Стив О'Генри, «но факт есть факт». «Да избежали непростые люди, а Беллатрикс Лестриндж и Сириус Блэк». «Это кто?» Имена были вроде и знакомы, но ничего конкретного в памяти не всплывало. «Ну, ты даешь», — осуждающе покачал головой парень, «впрочем, ты же не у нас рос. Эти двое ближайшие приспешники того, кого нельзя называть. Прямо вчера ночью они избежали», — добавил Марк Джонс, дополнив своего приятеля, «у меня отец в Аврорате работает, так его подняли прямо посреди ночи, даже невзирая на взятый отпуск. Сейчас все люди брошены на поиски беглецов. Серьезно там у них», — подала голос девушка. «Кажется, я, наконец, вспомнил, где ее уже видел, бывшая шестикурсница с Равенкла, бравшая дополнительные уроки у Флитвика, и как ее сюда занесло. Наверное, кто-то из парней с ней встречается. Еще бы, на кону престиж страны», — многозначительно произнес Генри. «Да и если их не поймают, может пролиться кровь, ведь эти двое конченые маньяки, а там и до паники среди населения недалеко». В общем, картина более-менее прояснилась. Было очевидно, что за всем этим стоит Волдеморт, правда непонятно, почему он выбрал именно последние дни августа. Хотя, поразмыслив, я понял возможную причину. Начало учебного сезона — неплохой сдерживающий фактор для Дамблдора. Поезд уже давно тронулся, но побег еще долго оставался основным предметом обсуждения, и я узнал немало нового. Но со временем все переключились на нейтральные темы: квиддич, предстоящие сов, учеба в целом, опять квиддич. За это время к нам пару раз заглядывал Дитгари, но надолго не задерживался. Так за болтовней ни о чем и пролетела большая часть поездки. Уже пора было переодеваться, и мы вышли, предоставив эту возможность единственной среди нас даме, когда поезд начал останавливаться. «Уже прибыли», — удивился Генри, после чего попытался выглянуть в окно. «Ни хрена не видно, но это явно не Хогвартс. Может, какая-то авария?» — предположил я. «Не думаю. Чувствуете?» И действительно, как-то резко начало холодать. К тому же появился легкий дискомфорт, который постепенно нарастал. Ощущение было знакомым. Что-то подобное я испытывал при контакте с духами, связанными родовым проклятием, только тогда все было гораздо сильнее. «Если это то, о чем я подумал, то сейчас погаснет свет», — как-то отстраненно пробормотал Джонс, и спустя пару мгновений так и произошло. «Дементоры. Наверное, министерство припахало их к поискам беглецов. Нам лучше вернуться в купе. Они ведь ничего нам не сделают», — испуганно спросила уже успевшая накинуть мантию девушка, когда мы вернулись на свои места. «По всей видимости, Она прекрасно слышала наш разговор. Не должны, этих созданий без контроля никто не оставит. Но ощущения будут не из приятных, сразу предупреждаю. Время тянулось медленно, а дискомфорт все нарастал и нарастал. Я хорошо видел, как сильно побледнели мои соседи, да и я сам, скорее всего, от них в этом плане не отличался. Сейчас попробую. Как же там, когда холод и страх стали совсем уж невыносимыми, пробормотал Марк, экспекто патронум. Из его парочки медленно вытек серебристый туман, который растекся по купе, и нам стало значительно легче. Про дементоров я знал еще со времен учебы в Дурмстранге и быстро вспомнил, что против них существовало специальное защитное заклинание. Правда, там его проходили только на пятом курсе, а в Хогвартсе, скорее всего, его и вовсе в учебной программе нет. Видимо, кто-то из родни подучил парня. Не успели мы облегченно вздохнуть, как дверь распахнулась и на пороге появилась закутанная в плащ фигура. Она качнулась в нашу сторону, но, натолкнувшись на туман заклинания, замерла. Секунда тянулась за секундой, но тварь не спешила от нас отставать. А Марк, судя по внешнему виду, быстро слабел, палочка в его руках уже ходуном ходила. Ситуация мне очень не нравилась, и я решил не ждать, уповая на миролюбие этих созданий. Пусть специальным заклинанием я и не владел, но, в конце концов, это пусть и весьма навороченная, но искусственно созданная нежить. Сложив ладони лодочкой, я попытался отрешиться от происходящего и начал нашептывать заклинание. В моих руках появился крошечный огонек, который, пусть и медленно, но увеличивался и становился ярче. Как много нужно вложить силы, чтобы уничтожить или хотя бы отогнать эту тварь, я не знал, поэтому продолжал свое дело ровно до того момента, как защита, выставленная Джонсом, не рухнула. В тот же миг тварь влетела внутрь купе и на нас навалилась волна холода и ужаса. Но я был готов к такому повороту и, поднеся ладони к лицу, слегка дунул в сторону незваного гостя. Достигший изрядных размеров шар света легко порхнул к дементору, и тот мгновенно осыпался прахом. Шар же спокойно продолжил свой путь, вылетев в коридор. «Ни хрена себе!» — выдохнула Генри. Не обращая внимания на удивление своих спутников, я шагнул следом за своим заклинанием. Шар хорошо освещал коридор вагона, и других дементоров видно не было. К тому же из соседних купе уже начали выглядывать любопытные лица. Народ быстро почувствовал изменившуюся атмосферу и решил выяснить, что к чему. Нужно было заканчивать шоу, поэтому я накрыл ладонью сферу заклинания и, сжав кулак, погасил ее. Промелькнувшую мысль, что мне следует проведать Драка, я сходу отмел: либо моя помощь не требуется, либо уже поздно. Стоило мне вернуться, как тут же посыпались вопросы из разряда: «Как у тебя это получилось?» «Ну, я же жутко темный маг из Дурмстранга», криво усмехнувшись, ответил я. Только вот если парни понимающе улыбнулись шутке, то девушка побледнела еще сильнее, чем раньше. Да, я уже начал забывать, как неадекватно порой реагируют на подобные слова местные. Не пожалеть бы мне потом о сказанном. Через несколько минут поезд тронулся, и остаток пути прошел спокойно, хотя тяжелая атмосфера сохранялась еще долго. Седрик заглядывал к нам, убедиться, что все в порядке, после чего, как и прочие старосты, отправился успокаивать младшекурсников. Не удивлюсь, если больничное крыло сегодня будет битком забито детьми. Уже сидя в карете, я подумал, что в очередной раз выпячивать свои знания не стоило, особенно учитывая, что из поезда пачки трупов никто не выносит, и паники нет, а значит, Марк был прав, и эти твари действительно никого не тронули. Но в тот момент решение казалось правильным. Пожалуй, меня тоже не слабо пробрало, как бы не хотелось обратного. Но что сделано, то сделано. Уже во время пира Дамблдор толкнул речь на тему произошедшего. «Дорогие мои, прошу прощения за то, что всем вам пришлось сегодня пережить. Но министерство поставило нас перед фактом буквально в последний момент, и мы даже старост своевременно оповестить не успели. В связи с этим завтра занятий не будет, чтобы вы успели прийти в себя». После этого у всех присутствующих резко поднялось настроение, возможность оттянуть начало учебы на денек многим пришлась по вкусу. Я же обдумывал слова старика. Скорее всего, он не лукавил, поскольку я не видел резона ему запугивать учеников на ровном месте. Кроме того, вынужден огорчить вас тем фактом, что дементоры будут патрулировать периметр школы, а значит, самовольно посещать Хогсмид или входить в запретный лес, что, собственно, и так запрещено, настоятельно не рекомендуется. И последнее, новый преподаватель по защите от темных искусств сообщил, что не сможет приехать и пока мы не найдем замену. Эти уроки будет вести профессор Северус Снейп. После этих слов со стороны алого факультета раздался самый настоящий стон, но меня это мало волновало. Интересно, кого к нам занесет на этот раз? Часть 4, глава 2. Дамблдор все же меня вызвал к себе в первый же день, но, вопреки моим опасениям, не делал даже попыток залезть ко мне в голову. Да и неудобных вопросов в стиле «мальчик мой, как ты провел лето на самом деле?» он не задавал. Вообще, ощущение было такое, что факт уничтоженного Дементора его скорее порадовал, чем разозлил, а нагоняя он устраивал чисто, чтобы я не расслаблялся. В общем, легко отделался. А вот слухи про это событие так и не пошли, что несказанно меня радовало. Причина была проста, все обсуждали, как Поттер со своим дружком умудрились прилететь в школу на зачарованном автомобиле. Причем в процессе их чуть не сожрали дементоры, и только вмешательство Дамблдора избавило магическую Британию от знатного конфуза. На этом фоне угробленное редкое растение, нарушение статута о секретности и уничтожение самого артефакта было сущей мелочью. Короче, детишки развлекались как могли, но мне это только на руку. Ну и если добавить побег из Азкабана, то до странного, но уже приевшегося парня, никому дела не было. Дальше же началась учеба, которая окончательно перестала вызывать у меня какой-либо интерес. Ну кому будет интересно изучать и без того знакомый материал, если недавно ты творил действительно впечатляющие вещи? Спасали заранее купленные учебники с теорией высшей магии, ничего запрещенного, но этих знаний мне сейчас очень не хватало. Ведь брат, учитывая мою ситуацию, по большей части учил меня конкретным заклинаниям и техникам, не распыляясь на академические науки. Первые недели прошли в одном ключе, повторение пройденного материала и активное полоскание мозга на тему сдачи сов в конце этого года. Да, эта аттестация весьма важна для будущего юных магов, но только не в моем случае. К тому же обсуждение этого пресловутого побега начали затихать, поскольку за прошедшее время ничего нового не произошло. Обитатели Хогвартса плавно втягивались в новый учебный год. Пожалуй, самым запоминающимся событием за это время стало появление нового преподавателя ЗАТИ, некого Ремуса Люпина. Имя мне ничего не говорило, но выглядел он потрепанно, эдакая аккуратная бедность, когда все чисто и аккуратно, но все равно всем все понятно. В общем-то, последние годы я и сам так одевался. В целом же преподавателем он оказался неплохим, только я по-прежнему не видел смысла в изучении всякой условно опасной магической живности, которую можно встретить, если только забрести в совсем уж глухие уголки мира. И все же, царящие мир и спокойствие понемногу начинали меня нервировать. Столько событий и никаких последствий, да быть такого не может. Но недели шли одна за другой, и я, по наивности своей, немного расслабился. Тогда-то все и началось. Новость о появлении Сириуса Блэка в окрестностях Хаксмида облетела школу за считанные минуты. Еще бы, на какую-то девчушку со второго курса совершили нападение. Правда, отделалась она легким испугом и утерянной палочкой, которую так и не смогли найти. Тот факт, что беглец оказался недалеко от Хогвартса, перевел ситуацию из популярной темы для беседы в разряд реальной опасности. Особенно учитывая тот момент, что отныне он был вооружен. Да и появившиеся в Хаксмиде патрули Авроров настроение никому не улучшали. Дамблдор же толкнул речь в своем стиле, мол, сохраняйте спокойствие, в самой школе совершенно безопасно, никто серьезно не пострадал и так далее. Верили ли ему ученики? Слизеринцы точно нет, но они в принципе никому не верили. У нас же на факультете мнения разделялись, но большинство по-прежнему доверяло старику. Я старался не влезать в подобные споры и обсуждения, к чему мне искать лишние неприятности, но если бы этим все ограничилось. Запах дыма и жар от бушующего в десятки метров от меня пламени, коридор с выбитыми окнами, стены в подпалинах, а местами и в трещинах. Где это я и как тут оказался? Хотя место кажется знакомым. Особняк Мартимов, вслух пробормотал я, выглядывая в окно, стараясь не задеть острые осколки стекла, торчащие из рамы. Снаружи метались какие-то тени, слышались крики и периодически мелькали вспышки заклинаний. Именно так он выглядел 12 лет назад, раздался голос позади. Резко обернувшись, я обнаружил высокого мужчину, с длинными темными волосами, собранными в аккуратный хвост, и короткой бородкой, которую лишь едва тронула седина. Он спокойно стоял, с интересом взирая как на меня. «Кто вы?» Забавно, мужчина слегка улыбнулся, после чего прошел мимо меня и устроился около окна, наблюдая за происходящим снаружи. Твое подсознание явно помнит эту внешность и выбрало соответствующие декорации. Но сам ты пока этого не понимаешь. Здесь мы познакомились, или он, если это можно так назвать. Как прошло лето? Вижу, ты нашел даже больше, чем надеялся найти. Лорд Вальдемарт, сложил я 2 и 2, но как я сюда попал? Это всего лишь сон. От такого заявления я на мгновение подвис. Я же говорил, что нельзя никому доверять. Вновь повернулся ко мне мужчина. Во время наших занятий соблазн воспользоваться беззащитностью твоего разума был слишком велик, и я оставил себе небольшую лазейку, чтобы иметь возможность связаться с тобой в случае необходимости. От осознания сказанного внутри у меня все буквально заледенело. Какие еще сюрпризы он мог мне оставить? Не беспокойся, этот канал одноразовый. Впрочем, как я уже сказал, верить на слово никому нельзя и лишних мер безопасности в этом вопросе не бывает. Просканируй свой разум и избавься от всего лишнего, это не так уж и сложно. Можешь считать это последним заданием от былого наставника. Губы Вальдемарта вновь тронула легкая улыбка, но, как ты должно быть догадался, я здесь не просто так. Ты ведь получил от Люциуса мое послание? Разумеется, с трудом взяв себя в руки, ответил я. Мне нужна кровь Гарри Поттера, всего несколько капель. Собери их в фиал и передай мне. Само собой, о почте или чем-то подобном и речи быть не может, поэтому я буду ждать тебя зимой. Думаю, не стоит напоминать, что Дамблдор не должен ничего заподозрить. И зачем мне это? Поверь, я найду чем тебя вознаградить в случае успеха, совершенно серьезно произнес маг. Что же, охотно верю. Хорошо, но это будет непросто. В этой жизни просто ничего не бывает, уж кому как не тебе об этом знать. Кровь. Вы хотите использовать ее в каких-то ритуалах? Для проклятия или еще для чего-то подобного? Думаете, Дамблдор не научил своего протеже простейшей формуле отказа? Речь шла о способе отречься от собственной крови, оказавшейся вне тела. Собственно, я и сам узнал о нем только летом, но вполне ожидал чего-то подобного. Ну не будут же маги тщательно следить за каждой каплей, а ведь через кровь немало можно сделать. Уверен, что подавляющее большинство чистокровных обитателей Хогвартса о нем знают чуть ли не с пеленок, как и многие полукровки. А вот маглорожденным и кому-то типа меня об этом почему-то никто не рассказывает. Странно, что в Думстранге об этом не упоминали. Хотя дело наверняка в том, что не знающих столь очевидных вещей там учить и не планировалось. Я видел юного Поттера в прошлом году, это самый обычный мальчишка, храбрый, честный, добрый и наивный, такие всегда гибнут первыми. В голосе темного лорда послышалась легкая грусть, но потому, как он двигается, как говорит и прочим мелочам, я могу точно сказать, что серьезно с ним никто не занимался, и я бы очень сильно удивился, если бы все было иначе. Дамблдор ничуть не изменился, и все же, довольно, раздраженно поморщился маг. Твое дело доставить кровь, а остальное уже мои проблемы. Главное помни, ты должен успеть до праздников. У меня еще были вопросы, но в следующий миг я обнаружил себя сидящим в собственной кровати. Вот ведь сволочь надменная, поставил перед фактом и исчез. Хотя куда больше меня беспокоит возможное наличие прочих закладок в моей голове. Нужно срочно разузнать о техниках, которые упомянул темный лорд. Написать Стангу, пожалуй, это защитные методы. А значит, они наверняка разрешены, да и само письмо никаких подозрений не вызовет, старик знает, что я продолжаю заниматься окклюменцией. Решено, именно так и сделаю. Но кровь Гарри Поттера, почему я так просто согласился помочь человеку, который рано или поздно захочет организовать мне свою метку? Дело не в награде, хотя от нее я, разумеется, не откажусь и даже знаю, о чем попросить. Да, в этом плане все очень удачно совпало. Но главное, я хорошо помнил слова Малфоя. Вальдемарт должен возродиться. И что-то мне подсказывало, что именно с этим все и связано. Убить-то мальчишку он мог и в прошлом году, но ведь не стал этого делать. Не думаю, что его мнение по этому вопросу за прошедшие месяцы столь кардинально изменилось. Но как это сделать? Ну не могу же я взять и подойти к Поттеру со словами «Привет, Гарри», время получать в морду, после чего вдарить ему от всей души. Нет, тут-то ничего сложного, но ведь все должно быть незаметно, и тут идей у меня пока не было. Так ничего и не придумав, я незаметно погрузился в сон, а на следующий день поток событий и не вздумал иссякать. После занятия по чарам профессор Флитвик подошел ко мне, когда я собирал свои вещи. Он нашел комнату, негромко произнес профессор и удалился. Что за он и о какой комнате шла речь, можно было не пояснять. Значит, и по этому фронту пошло движение. Расследование явно возобновят, но к чему это приведет, не знаю, увидим. Хотелось бы, чтобы все прошло без осложнения и Каркарова попросту арестовали. Но как мне недавно напомнили, в этой жизни просто ничего не бывает. Да, спокойного года мне точно не видать. Не знаю, чем руководствовался профессор Люпин, когда решил проводить занятия с Бобгартом, причем у всех курсов сразу, возможно, слишком уж обрадовался, изловив подобную зверушку. Хотя, если честно, поначалу я и сам не увидел в этом ничего такого. Ученик шел за учеником, и поддержка друзей помогала большинству преодолеть свои страхи. С другой стороны, это у нас на занятиях Хаффлпаффа с Равенкла все так мирно, а у Алого и Зеленого факультетов все наверняка ведь сведется к взаимным насмешкам. Ну дай бог с ними. В общем, я даже заинтересовался, чего же боюсь, поскольку на ум ничего конкретного не приходило. Только вот когда дело дошло до меня, результат оказался несколько неожиданным. Когда из шкафа показался край мантии весьма занятной расцветки, я сразу догадался, что сейчас последует, и не прогадал. В классе повисла полная, просто абсолютная тишина, когда перед нами предстал Альбус Дамблдор, а точнее Бобгард, принявший его обличие. Если честно, то я очень сильно удивился, Бобгард вроде как должен пугать, но ничего подобного я не испытывал. Но причина этого явления быстро до меня дошла. По сути, последние полтора года я чуть ли не каждый вздох делаю с оглядкой на старика. Отправить письмо, заказать книгу или учебник, планы на лето, каждую мелочь я вынужден был обдумывать, не будет против или не заподозрит ли чего этот ублюдок. Так недолго было стать конченным параноиком, и неудивительно, что я заработал эдакую дамблдорофобию. Осознание этого факта мгновенно привело меня в состояние самого настоящего бешенства. Или он, может быть, мне, начал было Люпин, явно собираясь свернуть урок, но так просто терпеть эту унизительную ситуацию я не собирался. Ридикулус. Прозвучавшее заклинание оборвало преподавателя. В следующий миг Дамблдор открыл рот, как будто собирался что-то сказать. Я, да и все присутствующие скорее всего тоже, практически услышали прозвучавшее «мальчик мой», но в тот же момент рот ему заткнуло его же бородой, и директор замер с ошарашенным выражением лица и выпученными глазами. Мелочно, может быть, но как же приятно, хотел бы я провернуть подобное с подлинником. Было ли это смешно? Не особо. Но на тот момент это был мой Бобгард, а значит, что хочу, то и делаю. Тишина, царящая в классе, приняла несколько угрожающий оттенок. Я посмел осквернить местного идола. Ну и плевать. Резко развернувшись, я покинул класс, даже не подумав просить на то разрешение. Уже закрывая дверь, я услышал, как профессор загоняет бестелесное создание обратно в шкаф. Разумеется, у моего поступка были последствия. Нет, сам Дамблдор ни слова не сказал, но вот другие ученики, а особенно гриффиндорцы. В общем, в некотором роде повторялась ситуация прошлого года. Первый же гриф, который было заикнулся, явно намереваясь выдать что-то остроумное, подавился собственными словами. Может, что-то понял по моему лицу, а может, инстинкт самосохранения сработал. Открой он пасть, и я бы без затей вломил ему в морду и скорее всего на этом не остановился. Неизбежная цена такого поступка в тот миг волновала меня мало, настолько взбесила эта ситуация с Бобгартом. Как я докатился до такой жизни. Но все же, я уже не был тем обиженным на весь мир подростком, как годом ранее, поэтому гнев удалось вовремя взять под контроль, и серьезных глупостей наделать я не успел. В последующие дни мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы не показывать, как меня цепляют насмешки по этому поводу. Хотя куда страннее было понимание, и даже толика сочувствия в глазах слизеринцев, по всей видимости, многие из них сложили 2 и 2, то есть факт моего перевода и дамблдорофобию. Вывод-то в принципе очевидный. Кое-кого притащили сюда против его воли, и хорошего настроения этот факт мне не прибавил. Чтобы отвлечься от происходящего, я сосредоточился на поисках подступов к Гарри Поттеру. Вариантов было множество, но ничего хорошего в них я не видел. Набиться в друзья – это даже не смешно, учитывая мой характер, отношение ко мне грифов и разницу в возрасте. Силовой вариант – бессмыслица в плане незаметности. Проникновение в общежитие Гриффиндора – откровенная глупость. Попытка незаметно вырубить пацана, подгадав момент, когда рядом никого не будет. Ближе к реальности, но рискованно. Помог, Как водится, случай, во время матча Гриффиндор против Слизерина Мелкий умудрился заработать перелом от удара Бладжером. Говорят, тот вел себя странно, но сам я за той возней не наблюдал, пусть я и не покинул команду, но следить за потугами посредственных в большинстве своем игроков было скучновато. В общем, я счел это идеальным моментом. Зная местного медика, можно быть твердо уверенным, что уж одну-то ночь Поттер точно проведет в больничном крыле. Идеальное место, чтобы сделать все необходимое без лишних ушей и глаз. И, конечно, вламываться туда я не собирался, ведь был куда более простой вариант. Например, позволить себя спровоцировать и загреметь туда же. После 4 дней постоянной нервотрепки подобный поворот не должен кого-либо удивить. Сказано, сделано. Только возникла маленькая проблемка, тройка грифов, которых я прописал по соседству. Ну не мог же я так просто подставиться под чужие атаки? Позорно, да и подозрительно. От меня потребовалась немалая выдержка, чтобы банально не заснуть, ведь мадам Помфри напоила всех каким-то успокоительным или чем-то подобным. Так что задача стала вдвойне сложнее. Хорошо хоть не снотворным она нас напичкала, а то моя задумка бы с треском пролетела. Но я справился и смог дотянуть до глубокой ночи. Объемное диагностирующее заклинание в невербально-бесполочковом варианте исполнения – моя домашняя заготовка на случай, если нужно узнать об окружающем, не демонстрируя свой интерес. Легкая пленка магии прошлась по всему помещению, предоставляя мне всю необходимую информацию. Как и ожидалось, все дрыхли, а значит, пора приниматься за дело. Простенький полог тишины, чтобы случайно не разбудить кого-нибудь, и можно начинать. Койка Поттера располагалась на другом конце комнаты, и идти босиком по холодному полу было не особо приятно, но возиться с обувью было лень, да и нырнуть обратно на койку в случае чего без нее можно почти мгновенно. По пути я накинул на остальных пациентов легкие усыпляющие чары, от которых к утру и следа не останется. Не хотелось бы попасться на мелочах. Ну и про дрыхнущую цель моего визита я тоже не забыл, ведь даже небольшой надрез может привести к пробуждению. Поскольку Поттер по сути уже был здоров, ведь перелом срастить это дело всего нескольких часов, я был твердо уверен, что тотальный осмотр медик устраивать уже не будет. Но и оставлять следы на видном месте нельзя. Еще одна проблема была в том, что кинжал, как и палочки, изъяла мадам Помфри, что неудивительно, учитывая причины моего и грифов сюда попадания. Тут радоваться нужно, что хоть фиал так и остался во внутреннем кармане мантии. В общем, придется действовать магией, а мне легче пацана пополам перерубить, чем сделать крохотный надрез. Магичить мне предстояло с величайшей осторожностью. Расстегнув на парне пижаму, а надрез планировалось оставить в районе подмышки, я сосредоточился, стараясь пропустить через себя совсем крохотную каплю магии. Резкий шорох позади заставил меня оборвать едва не сорвавшиеся с пальцев заклинания и обернуться. В паре шагов от меня неуверенно переминался с ноги на ногу домовик, со здоровенным кухонным ножом в руках, которые ощутимо подрагивали то ли от веса, то ли от испуга или волнения. Плохой мальчик не должен прикасаться к Гарри Поттеру, сэру. Я едва успел расширить полог, прежде чем домовик писклявым голоском выпалил эту фразу. Если прочие ученики моими стараниями не проснутся, то вот медик вполне могла услышать шум и пойти проверять, что к чему. Плохой, удивился я, в голове же суматошно метались мысли. Откуда здесь этот домовик? Дамблдор приставил присматривать, тогда мне конец. Хотя нет, кажется, я где-то уже видел это ушастое создание. Хорошие человеки не приходят в дом хозяина, уверенно выдал домовик, после чего встрепенулся и закрыл рот руками, едва не нанизав самого себя на нож. О каком хозяине идет речь? Точно, вспомнил. Этого ушастика я видел в особняке Малфоев, но что он тут делает? Брать этих существ с собой в школу запрещено, и тем более непонятно, почему он мне мешает. Приказ хозяина? Не похоже, тогда домовик бы просто передал слова лорда Малфоя, хотя скорее тот бы нашел более безопасный метод. Тогда что, нарцисса или драка? Нет, мелкий отпадает, а вот его мать. Но с чего ей защищать Поттера? Что-то знает, но при этом не поделилась с супругом? Сомнительно. Домовик действует по своей воле, а такое вообще возможно? Паршиво, что я так мало знаю об этих созданиях. Не вмешивайся, или я доложу о твоем поведении лорду Малфою. Как бы то ни было, а помеху нужно было убрать. В мгновенно расширенных глазах домовика заплескался откровенный ужас. Похоже, я угадал, и это создание как-то умудрилось действовать без согласия хозяина. А спустя миг домовик зажмурился и начал бить себя рукоятью ножа. Зрелище было откровенно странным, но мне нужно было поскорее закончить со своими делами. Вновь повернувшись к спящему подростку, я все же сделал крохотный надрез, из которого проступило несколько капель крови, но собрать их так и не успел. Только реакция, выработанная упорными тренировками и обильными играми в квиддич, позволила мне вовремя отдернуть руку и отделаться легким порезом. Во вспышке света прямо в воздухе возник домовик и сходу попытался рубануть меня по запястью. И выглядел он теперь совсем по-иному, уши прижаты к голове, а скалы и шипение как у разъяренного животного. Что за хрень? Домовик напал на человека, новая вспышка света заставила меня рывком уйти в сторону, спасая шею от нового удара. Запоздало приходит осознание, что бьет эта мелкая тварь на поражение и вполне может меня прикончить, если ничего не предпринять. Сотворить физический щит мне не дали, поскольку следующий удар пришелся по икре сзади, сбивая концентрацию. Гаденыш и не думал униматься, мелькая со всех сторон, тем самым не позволяя создать хоть что-нибудь стоящее. Все же я не настолько хорош, чтобы без палочки работать, не потеряв скорости. Мне оставалось лишь огрызаться всякой мелочью, типа парализаторов, но лучевыми заклинаниями попасть было нереально, а пытаться бить по площади и вовсе было нельзя. Вот уж не думал, что настанет день, когда все решать будут мои физические кондиции, а не магия. Отбросив бессмысленные попытки сформировать какое-нибудь действительно полезное заклинание, я сконцентрировался на противнике, отдавшись на волю своим рефлексам. Вспышка отскочить, пригнуться, укол в районе лопаток. Процесс затягивался, а легких ран становилось все больше, но, когда домовик вновь попытался атаковать руки, я, осознанно пропустив удар и заработав тем самым довольно глубокий порез, сумел извернуться и ухватить за ногу шуструю тварь. Не теряя ни мгновения времени, я словно обычной тряпкой ударил им об пол. Раз, другой, третий. Гаденыш затих, а чуть переведя дух и внимательнее осмотрев тельце сумасшедшего домовика, я понял, что тот и вовсе мертв. Перестарался. Впрочем, туда ему и дорога. Малфой, разумеется, не может не заметить, что у него пропал домовик, но вариант с личным приказом лорда мне по-прежнему казался полным идиотизмом. А так вряд ли Люциус узнает, что сталось с его слугой, я-то просвещать его точно не стану. Но все же чего я не ожидал, так это того, что обычный домовик может стать такой серьезной проблемой. Ну, не совсем обычный, этот экземпляр то ли разумом тронулся, то ли еще что-то в таком духе. Но так сложились обстоятельства, что я был сильно стеснен в своих действиях, оттого и такой результат. К счастью, полог так и провисел все это время, поэтому на шум боя, если это можно так назвать, никто не прибежал, но теперь нужно срочно замести следы. Только для начала закончить то, зачем пришел. Невольно предо мной вновь поднялся вопрос, стоит ли брать кровь именно Поттера, учитывая тот факт, что помогать Волдеморту не в моих интересах. На меня работает только сам факт возрождения, но никак не усиление или еще чего-то подобного. Я ведь не знал, зачем ему на самом деле нужна эта кровь. Неоднократно у меня мелькала мысль взять необходимое у кого-нибудь постороннего, но существовала немалая вероятность, что темный лорд сможет определить факт подделки. Одно дело провалить задание, а вот предательство совсем другое, за такое убивают не задумываясь. Принести же кровь, от которой отреклись, я тоже не мог, ведь мне требовалась поддержка могущественного мага в деле Каркарова. В общем, как ни крути, а кровь нужна именно Поттера, в противном случае риск слишком велик. Извиняй, парень, ты не сделал мне ничего плохого, и я не имею ничего против тебя, но своя рубашка ближе к телу, делая надрез, подумал я. Собрав несколько капель, я закрыл фиал и убрал его обратно во внутренний карман. Теперь устранить повреждения обстановки и одежды, оставленные этим гребаным ножом, да и сам нож убрать от греха подальше. Его, как и тело домовика, я трансфигурировал, потом избавлюсь от них окончательно. Куда хуже было то, что на теле я насчитал аж 5 порезов, один из которых был довольно глубоким. Обработать раны не проблема, благо нанесены они вполне обычной железкой и оттого легко поддаются магии, но если их заметит, то возникнет целый вагон вопросов. Значит, нужно смыться отсюда раньше, чем у медика может возникнуть такая мысль. Но у нее мои палочки и кинжал, а без них уйти я не мог. Вывод напрашивался только один: к моменту обхода быть уже при параде и попытаться смыться, забрав у мадам Помфри свои вещи. Добравшись до койки, я рухнул на нее и, наконец, снял полог тишины. Палата сразу наполнилась мелким шумом, типа легкого подвывания ветра снаружи или звуков чужого дыхания. Несмотря на глубокую ночь, сон приходить не хотел, в голове крутились тяжелые мысли насчет домовика, а оставленные им раны отдавались легкими уколами боли и зудом при малейшем движении. Заснуть в ту ночь я так и не смог, но, как ни странно, это сыграло мне на руку сердобольная медсестра, только взглянув на меня поутру, без лишних слов выдала мне склянку со снотворным, а уже на следующий день я спокойно выписался, умудрившись отмазаться от дополнительного осмотра перед выпиской. Теперь мне предстояло пойти на поклон к Дамблдору, мне ведь нужно выбраться из школы этой зимой. На крайний случай можно будет передать Фиалсдрака, но мне бы не хотелось прибегать к такому варианту. Конечно, нет никаких гарантий, что старик меня отпустит, особенно после устроенной драки. Но ведь он так и не вызвал меня на ковер, а значит, есть вероятность, что он понимает причину моего срыва и свою в ней роль. Может, получится этим воспользоваться? Часть 4. Глава 3. Значит, хочешь на праздники покинуть страну? Направленный на меня взгляд Дамблдора был совершенно нечитаем, или он? Кажется, мы уже обсуждали этот вопрос в прошлом году и пришли к определенному соглашению. Мы говорили о лете, и нарушать эти договоренности я не собираюсь. Ну, а что, Поттеру ничего плохого именно я не сделал, а что там в результате получится, уже не мое дело. Формально все соблюдено. Почувствовав легкое прикосновение к собственному разуму, я старательно подставил соответствующие чувства и воспоминания. Последнее письмо от Вика с приглашением в Болгарию, жгучее желание встретиться с другом и отдохнуть от исторической родины. Ну и все это разбавлено жаждой придушить одного ублюдочного старика. Все честно и вполне предсказуемо. Правда, далеко не факт, что Дамблдор поверит, что я действительно не заметил его манипуляций, но вариант в любом случае беспроигрышный, эмоции ведь подлинные. Нет, Элион, отпустить тебя с островов я не могу, и вновь совершенно неясно, как старик отреагировал на все это, по крайней мере, не сейчас. Ну хоть покинуть Хогвартс-то мне можно, или опять коротать Рождество в четырех стенах. И вновь разочарование в моем голосе было совершенно искренним. Я хоть и имел определенные планы на праздники, но и с Кромом хотелось бы повидаться. С нами обоими за прошедшие полтора года немало произошло, и хотелось бы все это обсудить вживую, а не в письмах. Возможно, даже за стаканчиком чего-либо спиртного. В конце концов, мы уже не дети, мне 16, да и ему через пару-тройку месяцев тоже. Последние недели ты был далеко не образчиком школьной дисциплины. Дамблдор повернулся в сторону своего феникса и задумался на некоторое время. Вы прекрасно понимаете, почему это произошло. Пожалуй, только это не отменяет того факта, что ты отправил троих учеников в лазарет. Впрочем, я ожидал куда худшего, так что будем считать, что я оценил твою выдержку. Хорошо, ты можешь покинуть Хогвартс вместе со всеми. Я не стал скрывать вспышку ликования, да и зачем. Дамблдор же снисходительно взглянул на меня, после чего жестом показал, что я могу быть свободен. День определенно задался. Надеюсь, старик не передумает, когда узнает, а ведь он обязательно узнает, что меня вновь приглашают к себе Малфой. Вообще интересно, как в глазах окружающих выглядят подобные мои визиты. Считают это прихотью лорда Малфоя или наоборот, наглостью с моей стороны. Впрочем, какая мне разница? Давать обратный ход своему решению старик все же не стал, что меня бесконечно радовало. Поэтому накануне праздников я, как и многие другие ученики, стоял в длиннющей очереди к камину. Отправлять учеников по домам в этом году решили именно так, видимо, не хотели повторять знакомство детей с дементорами. Блэк ведь по-прежнему крутится вокруг замка. Насколько я знал, его неоднократно видели в разных местах, но после первого раза никаких действий он не предпринимал. В принципе, это вполне ожидаемо, ведь я уже давно пришел к выводу, что все это сделано с целью отвлечь внимание Дамблдора и отчасти министерства от Волдеморта. Все это могло бы затянуться на несколько часов, но, к счастью, создатели замка идиотами не были, для нынешних целей использовался камин, который иначе чем грузовой у меня язык не поворачивался назвать. Поэтому учеников отправляли сразу небольшими группами, что сильно ускорило процесс. Сначала крупными партиями раскидали маглорожденных и полукровок, а потом уже пошли штучные запуски, в том числе шел и Яздрака. На этот раз ради разнообразия попал я сразу в особняк, а не в сад, как случалось раньше, да и встречали свое чадо, а соответственно и меня заодно, оба родителя, только вид у них был не шибко радостный. Причина выяснилась почти мгновенно. «Дракусик, как же ты вырос!» — раздался мягкий, но чуть хрипловатый голос, и из угла комнаты показалась худая, изможденная женщина, с пышной, но уже тронутой сединой гривой волос. Только вот он ее совсем не соответствовал внешности, игривой, словно у довольной кошки. «Тетя Белла!» — в голосе парнишки прозвучал откровенный испуг. «Так вот она какая, Беллатрикс Лестриндж, только что-то не похоже, чтобы он был рад видеть свою родственницу». «Узнал?» «Ну, конечно, узнал». Женщина резко, но вместе с тем как-то неестественно плавно переместилась к пацану и, присев, жадно уставилась на его лицо. «А он весь в тебя, Цисси. Беллатрикс, не забывай, ты тут по делу, а он не любит ждать», — с легким нажимом в голосе произнес Люциус Малфой. «Люциус, ты ведь хорошо его учишь?» — проигнорировала она слова хозяина дома. «Дуэли, фехтование, ну конечно, а что-то более весомое? Авада, Круциатус, Бель». На лице леди Нарциссы не дрогнул ни один мускул, но в воздухе ощутимо запахло угрозой. «Не смей». Проигнорировать второй оклик Лестриндж не смогла, переведя взгляд на свою сестру вроде как. После продолжительной паузы она медленно повернулась ко мне. «Элион, так ведь?» И, не дожидаясь ответа, тут же продолжила. «Ты ведь принес тете Белли подарочек?» В ее тоне вновь появились какие-то игривые, мурлыкающие нотки, но во взгляде читалось самое настоящее безумие. На мгновение мне стало не по себе, но взяв себя в руки, я перевел взгляд на Люциуса. Тот утвердительно кивнул, показывая, что действительно стоит отдать ей фиал. «Смотри на меня, мальчишка!» — неожиданно взвизгнула беглянка, вцепившись костлявыми руками мне в плечи. Моя реакция была очевидна: перевести взгляд на источник угрозы. И это оказалось ошибкой. Темные провалы глаз буквально затягивали мне внутрь, словно бездонное ночное озеро. Следом в сознание словно вогнали раскаленный таран. Такой силы была ментальная атака. Мои хрупкие щиты рухнули в мгновение ока, и чужой разум углубился в дебри моей памяти. Спокойствие снизошло, словно все так и должно быть. Меня учил сначала Бьорн, многое показал сам Вальдемарт и отчасти добавил брат. Пропустить врага в свое ментальное пространство – это еще не поражение, и былые уроки не прошли даром. Подставить под поток чужого сознания мусор, то есть не несущие ценности эпизоды жизни, удалось на удивление просто. Квиддич, уборка, долгие и скучные уроки, готовка, работа – все это прекрасно подходило. Как бы силен не был враг, но на осознание поданного материала уходит время, и этим можно, а точнее нужно, воспользоваться. Но само по себе это не принесет победы, а значит, необходимо действовать решительно. Если тебя прижали в ментальном поединке, то действовать в реальном мире практически невозможно, но именно почти. Удар сырой силой отбросил Беллатрикс Лестриндж, впечатав в стену. Но женщина ни капли не пострадала, умудрившись как-то погасить удар и спокойно приземлиться на ноги. Сначала мне показалось, что она сейчас бросится на меня, поскольку ее лицо исказило гримаса ярости, но спустя несколько мгновений настрой женщины вновь изменился. «Хэймэм, а ты не так уж и прост, как кажешься». Теперь ее голос звучал спокойно, я бы даже сказал, безмятежно. Парой быстрых шагов она приблизилась ко мне и требовательно протянула руку. «Фиал, он действительно не любит ждать». Получив требуемое, она развернулась и покинула комнату, лишь на мгновение задержавшись в дверях. «И все же я не понимаю, почему лорд уделяет тебе столько внимания». После того, как дверь за ней закрылась, в комнате на несколько секунд повисла тишина. «Ну и что это было?» — задал я риторический вопрос, когда понял, что никаких объяснений произошедшего не последует. «Скоро поймешь», — устало выдохнул лорд Малфой. «Пойдем, нам нужно поговорить, а времени не так много, как хотелось бы». Аристократ отвел меня в свой кабинет, где он тут же налил себе что-то в бокал и залпом выпил. «Присаживайся», — махнул он в сторону одного из кресел. «Я так понимаю, это была Беллатрикс Лестриндж, весьма запоминающаяся особа. А что с Блэком? Он тоже тут побывал, Сириус?» — удивился мужчина. «Нет, и вообще с ним дело темное, но об этом, если захочешь, я расскажу позже. Сейчас мне нужны детали. Это действительно кровь Гарри Поттера, и если да, то как все прошло?» Вопросы посыпались как из рога изобилия. Я старался отвечать по возможности полно и честно, но были темы, которых касаться крайне не хотелось. Безусловно, Люциус Малфой быстро почувствовал, что его собеседник начал юлить и шаг за шагом стал подбираться к неприятным для меня воспоминаниям. Спасение пришло неожиданно, лорд Малфой резко дернулся, вцепившись правой рукой в предплечье левой. «Жди здесь», – прошипел он и пулей вылетел из кабинета. «Интересно. Впрочем, вариантов тут немного». Пауза затянулась надолго, но, когда лорд вернулся, выглядел он каким-то опустошенным и вымотанным. «Пошли, он хочет тебя видеть». «Значит, мои предположения были верны», и Вальдемарт возродился. «Что же, это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, приближается тот день, когда я смогу послать Дамблдора ко всем чертям, но вот с другой. После операции мы оказались в довольно странном месте, круг громадных камней в каком-то дремучем лесу. Причем сами камни имели весьма характерную форму и порядок расстановки. Стоунхедж? Не совсем». Обернувшись на голос, я увидел темноволосого парня с правильными, аристократичными чертами лица. На вид он был старше меня всего на пару лет, а вот голос был смутно знаком. Казалось, я уже слышал похожий, но все же немного другой. Да, маглы действительно именно так называют подобные конструкции, но конкретно об этом круге они и понятия не имеют. Когда-то британские друиды использовали его для своих кровавых ритуалов. Думаю, такое на истории магии вам не рассказывали. Кто? Незаданный вопрос так и повис в воздухе, поскольку я заметил легкий поклон со стороны Люциуса Малфоя. Было предельно очевидно, кому этот маг мог оказывать подобные знаки уважения. Ты не представляешь, или он, каково это, вновь почувствовать себя живым, а уж молодым и полным сил тем более. Мощь буквально переполняет меня, подталкивая к действиям. Возродившийся темный лорд говорил это, глядя мне в лицо, и я хорошо видел лихорадочный блеск в его глазах. Похоже, он сейчас действительно в состоянии эйфории, уж не знаю, хорошо это или плохо. В подтверждение моих мыслей он изобразил плавное восходящее движение рукой с раскрытой ладонью, и из-под земли в считанные секунды вырос массивный каменный трон. Впечатляющая демонстрация силы и навыков. Высшая трансфигурация. Я смогу подобное сделать лет эдак через да не факт, что вообще когда-нибудь смогу. И потому особенно тяжело сдерживать себя. Продолжил Вальдемарт, расположившись на своем творении. Малфой-старший быстро занял позицию по правую руку от него. «Люциус, ты все сам видел. Большинство из них от ужаса чуть не обделались, но страх предо мной оказался сильнее. Прошло всего 10 лет, а мои лучшие люди превратились в горстку трусов, изо всех сил цепляющихся за мирную жизнь. Надеюсь, ты не из их числа. Я клялся служить вам, мой лорд, и сдержу эту клятву», с каменным выражением лица ответил аристократ. «Очень на это надеюсь. Нужно вытаскивать тех, кто не отринул свои убеждения даже под страхом Азкабана и тем самым доказал свою верность. Эх, Белла, лишь ты одна была мне по-настоящему верна. Была, я же видел ее около часа назад, но последнюю фразу сложно трактовать иначе, как смерть этой женщины. Может, это связано с фактом возрождения? Скорее всего. Впрочем, это подождет. Элион Мартин, ты дважды помог мне, а лорд судеб всегда платит по счетам. В качестве награды я помогу тебе возродить былое величие твоего рода, а также покажу истинную глубину магии. Протяни левую руку. Вот оно, метка и рабство. И ситуация хуже некуда, бежать уже поздно, да и бессмысленно. А перспективы служения весьма сомнительны. Возрождение рода? Плевал я на этот род, что бы там ни говорил Кайрис. Я думал, Вальдемарт догадывался о моем происхождении, но, видимо, до правды он так и не докопался, иначе не стал бы предлагать подобное. Магия, это да, заманчиво, но цена слишком высока, тем более что я уже нашел учителя. Только вот что мне теперь делать и что отвечать, вряд ли мне понравятся последствия отказа. Мой лорд, мне кажется, вы немного спешите, видимо, в отличие от меня Люциус Малфой был готов к подобному повороту. Этот юноша, безусловно, доказал вам свою полезность, но он под плотным наблюдением Дамблдора и наличие метки может раскрыться. Не будет ли разумнее дождаться окончания учебы? Хм, возможно, я действительно несколько забегаю вперед. Все же молодость имеет некоторые недостатки. Ладно, пока отложим этот вопрос. Но все же я обязан наградить тебя, Элион. Проси, чего хочешь. Ну вот, теперь я должник Малфоя-старшего. Но от сердца у меня безусловно отлегло. Все же странный народ эти британцы, такое ощущение, что учеба в Хогвартсе для них имеет какое-то сакральное значение. Теперь я ведь мог с чистой совестью забить на школу, Дамблдору скоро станет не до меня. Мелькала у меня такая мысль в последние дни. Но вот теперь, Придется возвращаться под крылышко старика, чтобы избегнуть участи заклейменного раба. Какая ирония. А насчет награды? Мне нужна голова Игоря Каркарова. Твердо глядя в глаза возрожденному темному лорду, произнес я. С удовольствием я наблюдал, как каменная маска на лице Люциуса Малфоя дала трещину. Да, не ожидал он подобного от меня. А вот Волдеморт лишь на мгновение удивился, а потом его губы расползлись в удовлетворенной улыбке, будто я подтвердил какие-то его мысли или ожидания. Значит, хочешь мести? Да будет так. Часть четвертая. Глава 4. Остаток зимних каникул я провел у себя дома, продолжая постигать тайны магии под чутким руководством брата. Конечно, в подобные дни хочется расслабиться и отдохнуть, но недавние события буквально подстегнули меня, требуя ускорить подготовку. Какие планы у Волдеморта? Как скоро он начнет действовать? Я не знал всего этого, как и многого другого, но должен был быть готовым начать свою игру в любой момент, иначе так и останусь чужой марионеткой. Мне крайне не нравилось положение, в котором я оказался. С одной стороны, Дамблдор, желающий контролировать каждый мой вздох, а с другой темный лорд, уже предъявивший свои права на мою жизнь. Даже не знаю, кто из них хуже. Наверное, все-таки второй. Судьба Беллатрикс Лестриндж уж больно показательна. Но и первый вариант меня не шибко прельщал. Сколько получится так балансировать на грани? Если слишком долго тянуть, то однажды мне либо придется выбирать, либо, надеюсь, получится обойтись без крайностей. Что я вообще мог в подобной ситуации? Мне виделся только один вариант – попытаться сделать то, чего не удалось у отца, то есть сохранить нейтралитет. Только вот для этого нужно быть достаточно сильным, чтобы соваться ко мне стало невыгодно, ведь в этом случае подставишь спину своему противнику, чем тот может воспользоваться. Отличие только одно: в случае нужды я сидеть и ждать смерти не стану, а попытаюсь скрыться. Причем оба моих недруга это будут осознавать, что должно еще сильнее уменьшить их желание ко мне лезть. Но к этому варианту я пока был не готов. Пока, как правильно размышлял Люциус Малфой, лучшая возможность возникнет непосредственно при стычке старика и помолодевшего Волдеморта. Но если последствия варианта с победой Дамблдора понятны, то что делать в противоположной ситуации? Пока ответа на этот вопрос у меня не было. Эти размышления подтолкнули меня к созданию первого стража. Изначально я планировал заняться этой работой летом, но даже ближайшее будущее выглядело слишком неопределенным. Идея была проста, примитивна и потому должна была сработать. С помощью Шалис, которая, к слову, неплохо поработала за эти месяцы и вытащила из развалин все, что имело какую-либо ценность, я собирался призвать низшие, не имеющие полноценного разума демоническое создание. Но низшие не значит слабые, это скорее обозначение их социального статуса. Потом нужно привязать эту сущность к физическому объекту, с жестко ограниченной моделью поведения. В общем, что-то подобное я делал еще в Дурмстранге. Правда, изначально мелькала мысль призвать полноценного, способного сражаться демона для защиты моего укрытия, но Шалис и брат в один голос отговаривали от такой идеи. По их мнению, с моим уровнем владения данной ветвью магии это будет поступок, близкий к самоубийству. Господин, вы уверены? Сегодня Шалис была на редкость серьезна и сосредоточена. Да, начинаем, ответил я, постаравшись унять легкую дрожь в голосе. Подготовка сожрала практически все свободные дни, и уже завтра мне придется возвращаться в этот проклятый всеми богами замок, а значит, откладывать попытку больше некуда. Навыки трансфигурации позволяли мне достаточно быстро создать подходящее тело, но вот дальше шла очень тонкая и утомительная работа. Нужно было аккуратно нанести контрольную схему, а также покрыть всю поверхность вязью удерживающих рун. Где-нибудь налажешь, и в лучшем случае заготовка испортится, а в худшем. В общем, приходилось тщательно проверять каждый символ, каждую линию и каждый штрих. Но теперь все было готово. Мы разместились в ритуальной зале, где пришлось организовать несколько пентаграмм, образовав из них треугольник. В одной стоял я, в соседней Шалис, которая должна была выполнять роль проводника. Напротив безвольно валялась заготовка, похожая на очень крупного пса или волка. Именно такую форму я выбрал, поскольку сделать нечто прямоходящее было, на мой взгляд, куда более сложной задачей. В центре же был вписан самый крупный и максимально защищенный круг призыва. Интера фраха салтис, старательно начал я выводить слова ритуала. Большая часть была найдена в потрепанных пожаром записях отца, но это была лишь общая заготовка, которую приходилось доводить до ума. Где-то помогал брат, где-то моя слуга, в остальном же приходилось доходить до всего своим умом. Надеюсь, я не облажался и эту ночь мы переживем. Выгнувшееся дугой тело демонессы явно показало, что первая часть прошла успешно. Спустя несколько секунд она безвольно осела на колени, сейчас ее разум был далеко отсюда, в родном мире. Она будет искать и пытаться захватить подходящее для моей задумки создание. Чтобы обычная служка могла провернуть такое, пришлось 2 дня накачивать ее моей магией, временно повышая ее до конкурентно способного уровня. Конечно, тут существует риск, что меня банально кинут, но у меня были все основания полагать, что перспектива получить гораздо больше при долгосрочном сотрудничестве пересилит сиюминутную жадность. Да и в конце концов, зря я что ли с ней возился, относясь по-человечески.